Бренда посмотрела на Элис и Анни. Отец никогда не вспоминал об этом, но он изменился. В корне. Отец любил меня, и я это знала. Но с того дня он больше ни разу не посмотрел мне в глаза. И когда спустя 4 месяца отец умер, я была в ужасе. Я обвиняла в этом Морти, и до сих пор обвиняю его. Я не должна была ему это рассказывать. Многие девушки в этом возрасте испытывают влечение к женщинам. Это нормальное явление, — сказала успокаивающе Элис. Твой отец просто не знал об этом? В комнате воцарилась тишина. Было слышно только потрескивание поленьев в камине. Я думаю, что это гораздо серьезнее. Бренда посмотрела прямо в глаза своим подругам. Я все пытаюсь разобраться в этом с тех пор, как познакомилась с Дианой. Понимаете, тогда в лагере с вожатой я испытала единственное в своей жизни физическое удовлетворение. Больше у меня не было такого ни с кем. И с Морти, конечно, тоже. Я все думала, что это из-за нашего неудачного брака. Так, по крайней мере, мне хотелось думать, но все оказалось серьезнее. Она говорила спокойно, но убежденно. С Дианой я счастлива. Я люблю ее. И я благодарна. Бренда откинулась назад и сложила руки на коленях. Она осознала впервые в жизни, что ей не нужно больше ничего объяснять себе, находить какие-то оправдания, словом, чувствовать себя виноватой. Это стало свершившимся фактом. Остальное же было за ними. «Я себя воспринимаю такой, какая я есть», — подумала Бренда, и ей сразу стало легче. Элис посмотрела на Бренду и сказала, «Насколько я могу судить, Диана очень выразительная личность. Она яркая, убежденная и чувственная женщина». Элис захохотала. «Извини, мне тут пришла в голову одна мысль. Ведь это все те качества, которых лишен Морти». Анни мягко произнесла. «Надеюсь, ты получишь то, к чему стремишься. Ты заслуживаешь того, чтобы в твоей жизни был человек, который бы любил тебя. Я очень рада за вас обеих, Бренда». Бренда прокашлялась. «Итак, выиграла я посудомоечную машину или нет?» Женщины рассмеялись. «Да, этот день благодарения просто фантастика. Я полагала, что буду хандрить и скучать по Тони и Анжеле. Я не знала, что мы будем играть в правду. Думаю, что нам просто положено было хандрить». «Давайте действовать, а не просто болтать», — сказала Анни. «Один Господь Бог знает, как я устала от хандры. Давайте действительно что-нибудь предпримем в отношении Аарона, Морти и Билла». «Нам следовало начать действовать раньше. Но попробуем сделать это сейчас», — сказала Элис. «Ты, Бренда, уже начала и лидируешь. Помните наши задачи. Увидеть Морти разоренным, Джилла бессильным, Билла кастрированным, Аарона покинутым и одиноким. Я уже начала работать над Джиллом. Из источников, близких к Стюарту и дядюшке Бобу, мы знаем, что он собирается приобрести контрольный пакет акций концерна Митсуи. Я попросила дядю использовать все свои и мои резервы против Джилла». «Но как?» — спросила Анни. «Поддержать Митсуи, скупить акции этой компании, много акций, и сделать это с дальним прицелом, разрекламировать их, сделать так, чтобы они поднялись в цене, убедить людей в том, что это надежное дело, что здесь не может быть никакого надувательства, и мы заработаем столько, что сможем купить для Сильви собственную школу». «Повтори, пожалуйста», — попросила Бренда. Элис объяснила всю процедуру еще раз. Анни тоже внимательно слушала ее. «Как она прекрасна!» — подумала она и была готова заплакать опять, но сдержалась. «Может, вы хотите, чтобы я внесла деньги, полученные от Морти? Это может помочь нам расквитаться с Джиллом, а мне прекратить свои денежные распри с Морти?» «Конечно», — согласилась Элис. «Только будь осторожна, действуй с умом. Ведь тебе нужно на что-то жить, поэтому мы бы могли часть денег внести за тебя сами. Поскольку нам потребуется больше средств в качестве оборотного капитала, мы попросим Джилла дать их нам. Итак, мы начинаем операцию «Джилл». А как идут дела с расследованием комиссии по контролю за инвестициями? Что ты скажешь, Анни?» «Де Лос Сантос не очень продвинулся в этом направлении. Я увижу его сразу после дня благодарения. Я не думаю, что у нас что-нибудь получится, но я ему верю». У Анни не хватило смелости рассказать им, как ей нравился Мигель. Она себе-то только начинала признаваться в этом. Придет время, и очень скоро, и она расскажет им об этом. Пока же повременит. Она хотела быть более уверенной в своих чувствах. И в его чувствах тоже. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у вас ничего не получится?» — настаивала Элис. «Я не знаю. Мне он кажется каким-то непонятным и недоступным». «Не говори глупостей. Каждый человек по-своему доступен». «Доступен? И это ты говоришь?» — удивилась Анни. «Да, это говорю я», — резко ответила Элис. «Я имею в виду, что каждый человек уязвим. Каждому можно найти подход». «Знаешь, пожалуй, я знаю, что хотела сказать Анни», — вмешалась Бренда. «То, что у Аарона и его психиатра-извращенки, доктора Розен, есть все. Карьера, репутация. Они живут друг для друга, и они победили. А мы побежденные. И у Морти, этого жирного слюнтяя, тоже есть все. Он загребает миллионы. Рядом с ним красотка-блондинка из Саванны, и хрен ее знает, откуда еще. Он теперь вращается в обществе утонченных людей искусства. И он в расцвете сил. Тогда как мне уже за 40, я толста, и со мной все кончено». «Кто же в этом виноват?» — сердито сказала Элис. «Похоже, единственным твоим упражнением стало поднятие вилки». «Не будь со мной такой высокомерно ледяной, побереги лед для своего виски», — сладко пропела Бренда. «Если я не в меру ем, то ты не в меру пьешь, а Анни не в меру волнуется». «Так в чем же разница?» Анни смотрела на них в изумлении. Еще мгновение, и они из друзей превратятся во врагов. Они были похожи на кошек со вздыбленной на спине шерстью. На очень разных кошек. Элис на элегантную, длинную, сиамскую чистокровку. Бренда же на пухлую, беспородную коротышку-полосатика с когтями. Неужели они вцепятся друг в дружку и испортят весь праздник? Но Элис, мрачно улыбнувшись, сказала: «Должно быть, ты права». Бренда улыбнулась в ответ. «У меня там наверху кое-что припрятано». «А у тебя?» Элис перестала улыбаться. Но Бренда продолжила: «Знаешь, давай меняться. Даю тебе 6 шоколадных батончиков Milky Way за бутылку столичной». Элис колебалась с ответом. В эту минуту она была похожа на загнанную в угол кошку. Потом, приняв вызов, она произнесла, подняв брови: «А что еще у тебя есть?» Теперь перестала улыбаться Бренда. «Леденцы», — призналась она и замолчала. «К Казалось, она борется с собой. И немного арахиса. Но это все. Да, конечно. Теперь скажи еще, что у тебя есть мост, и ты хочешь загнать его мне. Пойду принесу твои дары, а ты найди мои. Договорились? Ни капли спиртного с этой минуты, предупредила Бренда. А тебе после обеда не будет десерта, отпарировала Элис. Анни была вынуждена спрятать улыбку. Похоже, Бренда превзошла себя в своей жертве. И Анни, в виде исключения, тоже не стала ворчать. «Пошли!» — вздохнула Бренда и потащилась наверх в спальную комнату, а Элис пошла в кабинет шарить в сумках Бренды. Анни осталась сидеть в гостиной. Она с удивлением и восторгом наблюдала за триумфальным возвращением женщин. Бренда размахивала над головой бутылкой водки, а Элис вывалила на кофейный столик кучу сладостей. Кроме батончиков, орехов и леденцов, она обнаружила еще и большой пакет с изюмом. Она торжественно присовокупила его к остальным контрабандным сладостям. «Ты почему-то забыла об этом?» Элис улыбнулась. Бренда свирепо посмотрела на Элис. «Ох, садовая моя голова! Какая непростительная забывчивость! Итак, мы будем лишены всего этого все оставшееся время? Бросаем резко и навсегда? Исправляемся и начинаем новую жизнь? Я согласна, если согласна ты, ни капли спиртного, пока не отомстим нашим мужьям». «Сказано, сделано». «Хорошо». «А теперь за работу», — сказала Элис, приготовив свой блокнот и ручку с золотым пером. «Мы уже обсудили все насчет Митсуи, Джила и комиссии по контролю за инвестициями. Отдали Морти на откуп Федеральной налоговой службе». Она подняла глаза. «А как насчет Аарона?» Анни пожала плечами. «Что Аарон?» «Не знаю, что и сказать. Мы должны наказать его за разбазаривание фонда Сильви. Мы вынуждены это сделать, слышишь, Анни?» «Если только это не скажется на детях. С кем этот хрен моржовый сейчас?» «Только не со своим психиатром, я уверена», — сказала Бренда. «Я видела ее фотографию в журнале, она выглядела ужасно. Суровая женщина, ничего не скажешь». Анни улыбнулась. «Никак не вычислю, чего ему будет не хватать. Он не очень себя обременяет, Сильви, а я никогда не посвящу в наши дрязги мальчиков. Он всегда был разборчивым. У него нет вредных привычек. Есть только привычка предавать жену и пускать на ветер деньги дочери. Да, пожалуй, кроме этих». «Были у него какие-либо устремления?» — спросила Бренда. «Что было для него по-настоящему значимым?» «Мальчики, особенно Алекс. Но для него это запретная тема». «Да, пожалуй, мальчики. И еще его работа». «А что насчет работы?» — спросила Элис, готовясь записывать. «Думаю, что самое главное в жизни Аарона — это его агентство. Насколько мне известно, он уже давно мечтает выкупить у своего партнера Джерри его долю в агентстве. Сейчас у него просто нет на это денег. Во-первых, наш развод влетел ему в копеечку. Потом...» Она замолчала. «Мы не можем лишить Аарона средств к существованию. Сильви нужны будут деньги, но я так зла на него, я готова убить его». Минуту Элис раздумывала. «Я думаю, что он никак не пострадает от того, что его партнеру откроют несколько новых счетов. Нужно сделать так, чтобы Аарону было труднее откупиться от партнера. Почему бы тебе не позвонить Джерри и не поговорить с ним? А я тем временем попрошу дядюшку Боба выяснить, не нуждаются ли в услугах рекламного агентства компании, с которыми он сотрудничает. Мы сделаем их клиентами агентства через Джерри. И Аарон при этом заработает и сможет вернуть деньги Сильви. А если это даст Джерри какое-то преимущество над Аароном, тем лучше. Анни вытерла слезы и кивнула. Джерри мог бы использовать эту возможность прямо сейчас. Элис, ты гениальна! Спасибо. Элис улыбнулась. Еще раз, на сей раз, для того, чтобы заплатить за обучение умственно отсталой девочки, она сделает исключение и нарушит правила своей матери. Она сделает это для Анни. Она придумает способ вынудить Анни взять деньги. Она повернулась к Бренди. Ну, что еще? Что касается Морти, то его конек, несомненно, деньги. Диана умирает от желания насолить ему и подать на него в суд, как только узнала, что он так бессовестно надул меня. Она рвет и мечет, и готова пока работать бесплатно. «Подать на него в суд — это еще не все», — хмыкнула Элис. «Достаточно ли компромата в документах, которые мы послали в Федеральную налоговую службу?» «Что сказал Клендингинг?» «Для меня все оборачивается благополучно». Брента пожала плечами. «Твой адвокат обещал, что меня не тронут, и мне не грозит положенный в таких случаях штраф. Если ты дашь показания и поможешь этим делу». «Брэнда Кушман в роли стукача-осведомителя?» «Это лучше, чем Брэнда Кушман в роли жертвы обмана. Я никогда бы не сдала его в руки правосудия, если бы он не отказался платить. Его адвокат сказал Диане, что Морти понес убытки. Акции упали в цене». Она замолчала, напряженно о чем-то думая. «Анни, как ты думаешь, мог ли Морти дать совет Аарону купить акции?» Медленно спросила она. Анни пристально посмотрела на Бренду. «Не знаю. Это не исключено». Какое-то мгновение она раздумывала. «Он очень консервативен и не интересуется биржевыми играми». «Над этим стоит задуматься», — сказала Элис, быстро записывая что-то в блокнот. «Какие акции он скупил?» Вдруг Анни покраснела. Догадка осенила ее. «Конечно! Это был неистовый Морти», — вымолвила она в изумлении. «Эврика!» — произнесла Элис. И они с Брендой стали испускать радостные крики. «Почему ты нам раньше об этом не сказала?» — закричала Бренда. «Из-за своей глупости», — сказала Анни. «Могу ли я рассказать об этом Мигелю де Лос Сантосу?» «Да, если хочешь увидеть Аарона в арестантской пижаме». «Это не использование своего человека в биржевой игре», — давилась от смеха Элис. «Я не хочу, чтобы его упекли в тюрьму», — прокричала Анни. «Послушай, они у нас...» «Все могут за это ответить», — откровенно сказала Бренда. «Я имею в виду то, что цены на акции были взвинчены искусственно. Я знакома с подобного рода биржевыми операциями и знаю, как они ненадежны. Это была самая настоящая афера. Разве мы не можем всех их уличить в этом? Ведь Гриффин выступал гарантом, Билл составлял контракты, Аарон покупал акции». «Не надо, пожалуйста. Мне нужно подумать о Сильви. Я не могу ввергнуть Аарона в такую беду», — проговорила Анни. «Билл никогда бы не сделал такое, на чем бы его поймали», — сказала Элис. «Это настоящий филадельфийский законник». Она поджала губы. «Каждый из них получит наказание по заслугам. Как там говорится в Микадо? Наказание должно соответствовать преступлению». «Давай, Элис, не таись. Я приму в этом участие при условии, что и ты будешь с нами. Мы обязательно должны найти выход», — сказала Анни. «Я слышала от дяди, что у Билла какие-то трудности с ФЭП. «Может быть, за это и следует зацепиться», — радостно предложила Бренда. «Хотя она как бомба замедленного действия, все равно уничтожит себя сама». «В чем еще уязвим Билл?» «Конечно, самое слабое его место — женщины. Скажи ему, что он плох в постели, и ему уже не оправиться от удара до конца жизни». «Это на самом деле так?» — спросила с надеждой в голосе Бренда. Элис посмотрел на нее, как бы раздумывая, отвечать ей на этот вопрос или нет. Потом, вздохнув, сказала: «К сожалению, нет». И хихикнула. «Хотя кто его знает? Ведь это было давно. Может быть, нам удастся полностью разрушить его планы с женитьбой? Тогда-то ему уже не оправиться», — предложила Анни. «Это не совсем так. Он годами собирал антиквариат, который сейчас стоит больших денег. И потом он и без того довольно прилично зарабатывает. Ему ничего не стоит очаровать еще какую-нибудь богатую невесту», — сказала Бренда и осеклась, понимая, что могла этим обидеть Элис. «Все в порядке, Бренда», — Элис пожала плечами. «Твоя правда. Но я уверена, что в чем-то мы все равно сможем его уличить». Бренда встала и достала из-под сиденья папку. «Чуть было не забыла. Угадай, какой у меня для тебя подарок? Что я буду иметь, если покажу тебе копии счетов и отчета о расходах клиентуры Билла?» Эти документы достала Анжеле одна из машинисток, работающих в его адвокатской конторе. Не знаю, пригодятся ли они, но попробовать можно. «Бренда, ты гений!» — сказала Элис. «Это многообещающее начало». «А как насчет Джилла?» «Его машина еще цела», — напомнила Бренда. «Я хочу, чтобы он был наказан физически». И, узрев на лицах подруг выражение брезгливого отвращения, она продолжила: «Я знаю, вы не приемлете насилие. Но девизом итальянской семьи Морелли было «око за око». Вы должны помнить, что Джилл причинил Синтии страдания. За это его нужно как следует поколотить. Давайте дадим клятву и заключим договор, скрепленный кровью, что мы это сделаем». Анни замотала головой. «Никакого насилия. Насилие абсолютно исключается», — твердо произнесла она. Потом, улыбнувшись, наполнила узкий тонкий бокал шампанским и поставила его на стол. Сняв с руки обручальное кольцо, с которым она так долго не могла расстаться, Анни с возгласом «Вот!» бросила его на дно бокала. «Ах так!» — воскликнула Элис. Она со смехом стащила с руки свое кольцо и тоже бросила его в бокал. Бренда, ухмыляясь и прикладывая титанические усилия для того, чтобы освободить от кольца свой толстый палец, наконец сняла его и бросила в бокал. Шампанское перелилось через край и пролилось на пол. Бренда засмеялась и одобрительно покачала головой. «Мы можем гордиться собой». «Да, это точно», — согласилась Анни. «Итак, договорились?» «С этого момента никаких сладостей», — сказала Элис, повернувшись к Бренде. «И никаких попоек», — напомнила ей Бренда, — «пока не закончим начатое дело». «А оно не закончится, пока не закончится», — напомнила им Анни. «Счастливого вам дня благодарения». Этой ночью Анни, лежа в постели без сна, мысленно благодарила своих подруг и все думала, смогут ли они осуществить то, что задумали. Она думала об Аароне и докторе психоаналитике Розен, о своей дочери и де Лос Сантосе. Бренда тоже не могла уснуть, попеременно думая о том, хорошо ли Тони и Анжела провели с отцом время в Арубе, сможет ли она неслышно проскользнуть на кухню и можно ли ее уже официально считать лесбиянкой. Она думала о Диане и хотела, жаждала, страстно желала съесть хотя бы один шоколадный батончик. В своей комнате Элис, изнывая от жажды, уже подумывала, не использовать ли ей для этой цели свои духи. Однако, съев 4 батончика Milky Way, успокоилась и улеглась спать уже почти на заре.